Казань. Здесь, в этом удивительном месте, где Восток встречается с Западом, создается особая атмосфера, привлекающая миллионы туристов со всего мира. Казань, раскинувшаяся на слияние двух великих рек, Волги и Казанки, представляет собой удивительный город, где прошлое и настоящее переплетаются в причудливом танце истории и современности. Этот город, расположенный в 800 километрах к востоку от Москвы, давно заслужил неофициальный, но вполне заслуженный титул третьей столицы России, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. История Казани уходит корнями вглубь веков. И хотя официальной датой основания считается 1005 год, археологические находки свидетельствуют, что первые поселения на этом месте появились гораздо раньше. В период своего расцвета во времена Казанского ханства, в 15-16 веках, город превратился в важный торговый и политический центр, связывающий Европу и Азию. Однако судьбоносный 1552 год, когда войска Ивана Грозного взяли город штурмом, стал поворотным моментом в его истории. Это событие, с одной стороны, означало потерю независимости, но с другой — положило начало удивительному культурному симбиозу, который продолжается и по сей день. Современная Казань — это город поразительных контрастов, где древние минареты мирно соседствуют с православными куполами, а традиционные татарские улочки переходят в широкие современные проспекты. С населением, превышающим 1,3 миллиона человек, город уверенно входит в десятку крупнейших мегаполисов России, являясь при этом не только административным центром Татарстана, но и важнейшим экономическим, научным и образовательным узлом страны. Особую гордость Казани составляют ее высшие учебные заведения, среди которых выделяются Казанский федеральный университет с его богатейшей историей и Казанский национальный исследовательский технический университет, известные своими инновационными разработками. Эти вузы уже более двух столетий являются кузницей кадров для всей России, выпуская высококвалифицированных специалистов в самых разных областях знаний. За последние два десятилетия город преобразился до неузнаваемости. Современные деловые кварталы с зеркальными небоскребами, ультрасовременные спортивные сооружения, отвечающие самым строгим международным стандартам, развитая транспортная инфраструктура, все это делает Казань по-настоящему европейским городом. Но при всей своей современности Казань удивительным образом сохраняет особую, неповторимую атмосферу уюта и гостеприимства. Неторопливые прогулки по набережным, где мягкий свет фонарей отражается в водах Волги. Уютные уличные кафе, из которых доносятся ароматы традиционной татарской кухни. Мелодичные звуки народной музыки. Все это создает тот уникальный колорит, который невозможно найти больше нигде. Особенно прекрасен город в вечерние часы, когда зажигаются огни подсветки на древних стенах Кремля и современных мостах через Казанку, создавая поистине сказочную картину. Не случайно именно здесь проводились такие масштабные события, как Всемирная летняя универсиада, Чемпионат мира по футболу 2018 года и недавние игры будущего в рамках БРИКС в 2024 году.